Глава 12. Дар убеждения и с чем его едят. Я так погрузился в размышления о том, кто мог усыпить телохранителей Дарентела, что забыл о многих вещах. Поэтому, когда ранним утром у меня на пороге появилась Элена, даже удивился. Мы с сестрой виделись ничтожно мало. Я был занят проблемами группы, она тоже. Даже на обычные словесные перепалки времени не осталось. «Ты готов?» — с порога спросила она, поправляя воротничок темно-бордового платья. «К чему?» — ответил вопросом на вопрос, стараясь припомнить, не упустил ли чего. «День рождения у Елены весной, у Петера вообще богиня знает когда. Пройтись по лавкам не договаривались. Что тогда?» «К фестивалю Адалеи, конечно», — Елена подняла глаза к потолку, что должно было означать, за что мне такое наказание. «Тьма, фестиваль. Точно, через неделю, праздник Адалеи, а потом каникулы. Как можно быть таким пустоголовым? И студенты хороши, ни слова, ни полслова. В прошлом году хоть Айдора предупредила, а в этом чуть не опростоволосился». «Конечно», — ответил сестре, делая вид, что о чем, а о празднике прекрасно помню. «Что на этот раз?» «Значит, не готов», — вздохнула Элена, усаживаясь в кресло. «Хотя нас ведь предупреждали в самом начале года, откуда тебе знать? Опять будет фестиваль, надо подготовить выступление и ярмарка. Напомни своим ребятам. А то с тех пор, как ты вернулся, они только и делают, что ходят за тобой хвостом. Учиться кто будет?» В словах Елены был смысл. «И я тоже хорош. Забыл, что Академия — это не только пары, но и бездна праздников, мероприятий, выступлений. И я, как куратор, должен проконтролировать подготовку своей группы. Но ладно я. А студенты-то что молчат? Надеются отсидеться в тени? В прошлом году мы ставили сценку и взяли первый приз. Теперь надо переплюнуть самих себя». Несмотря на выходной день, я быстро попрощался с сестрой и поспешил в студенческое крыло. Ничего, раньше встанешь, больше успеешь. Но дойти до комнат студентов не успел, нос к носу столкнувшись с Милией. После вчерашней ссоры мы так и не поговорили. Признаться честно, беседовать не хотелось. Нет, я не злился, но, как и ожидалось, первокурсников так никто и не наказал. А значит, виноватыми остались я и мои ребята. «Доброе утро, профессор Дагиор», — чинно поздоровалась Милия, глядя на меня с легким пренебрежением. «Доброе утро, профессор Кармаль», — я радушно улыбнулся. «Как там первокурсники? Наверное, отбывают наказание за неудачную шутку». «Не понимаю, о чем вы», — ответила Милли. «А ваша группа как? Нашлись зачинщики?» «Конечно», — кивнул я. «Первый курс полным составом. Но я не стал их наказывать. Сказал, с этим отлично справится их куратор. Так что вы предприняли? Отправили мыть коридоры или переписывать свод правил Академии?» Милли нахмурилась. Что ж, я снова оказался прав. Она и не собиралась разбираться. Просто решила, что второй курс решил отомстить за меня, и других версий даже не рассматривала. «Ваши слова бессмыслица, Аланел», наконец нашлась она с ответом. «А с вашим курсом я сама разберусь, раз уж вы на это не способны. Все-таки именно я пострадала от их действий». «А вы не умеете слушать и слышать. Я не собирался спорить, но и отступать тоже. Еще вчера выяснил, что над вами подшутили ваши же студенты. Они во всем признались. Не верите? Спросите. Хотя, может, они уже и передумали говорить правду. Но меня это мало заботит. Как вы правильно подметили, профессор, у меня есть своя группа. И я иду к ним решать накопившиеся вопросы». Я прошествовал мимо замершей Милии. Пусть подумает. Она такой же куратор, как и я, и если позволит сесть себе на шею, ей же будет хуже. Но пока я не собирался вмешиваться. Милли считает себя идеальным профессором. Ей надо самой осознать свои промахи. Иначе ничего не получится. А меня больше интересовал фестиваль. Решил начать с Джема. Именно он числился лидером группы. Постучал к нему в двери и попросил собрать ребят в моей гостиной через полчаса. Даже если Джема и удивила такая просьба, он ничем это не выказал. Просто кивнул и пошел оповещать группу. Приятно, когда к тебе прислушиваются и твои просьбы выполняют. Я вернулся к себе, наскоро позавтракал, и едва ноги успели убрать посуду, как появились студенты. Взрывашки выглядели заспанными, Микель тоже. Остальные, похоже, проснулись достаточно давно. С удовлетворением отметил, что Джем и принца позвал. На этот раз без телохранителей. «Присаживайтесь», — пригласил студентов. Они быстро заняли диван и свободные стулья. «Какая все-таки маленькая у меня группа. Так просто помещается в небольшой гостиной. Я хотел поговорить с вами по поводу фестиваля Адалеи. Решил не откладывать вопрос в долгий ящик. Элена мне сегодня о нем напомнила. Почему вы ничего не сказали?» «Да мы как-то забыли», — растерянно ответила Регина. «Вас не было, мы переживали, беспокоились. Потом вы вернулись, и как-то фестиваль отошел на второй план». «Ладно, допустим. Я не собирался никого ругать, сам хорош. Но времени осталось мало, а работы непочатый край. Во-первых, ярмарка. Во-вторых, номер для фестиваля. Давайте вместе подумаем, как мы можем украсить наш лоток и чем завлечь покупателей, а потом уже решим насчет номера». Я ждал. Студенты думали. Первой подала голос Кэрри. «Знаете, я вот слушала, что говорили другие ребята. Они все делают акцент на фестиваль, а я предлагаю сосредоточиться на ярмарке. За нее тоже будут давать баллы. Мы могли бы сделать нечто вроде настоящего ярмарочного лотка с цветами, украшениями из овощей и фруктов. Но нужна изюминка, то, чтобы сразу выделило нас среди всех». «Я с тобой согласен». Отметил, что Кэрри стала куда активнее, чем раньше, и часто говорит дельные вещи. «Тогда давайте так, разделимся на две группы. Одна будет заниматься ярмаркой, вторая — выступлением. К вечеру жду первые идеи. Кэрри, возглавишь ярмарочную группу. Кто еще будет с ней?» Кертис поднял руку. «Неудивительно. Микель, это уже интереснее. Давайте еще один человек». «Пусть Дар будет с нами», — сказала Кэрри. «Он много видел разных мероприятий. Думаю, подскажет что-то полезное». Дар так взглянул на Кэрри, словно собирался прожечь в ней дыру. «Хорошо», — я поторопился согласиться. «Тогда выступлением занимаются Джем, Регина и Дэнни. Поговорю с Рамоном, если сможет, тоже присоединиться к вам. Работайте». Студенты попрощались и вышли. А я задумался. Кэрри права, нужна изюминка. И в ярмарке, и в выступлении. Снова спектакль ставить. Не хотелось бы повторяться. Тогда что? Или положиться на фантазию ребят? Регина, Джем и Дэнни никогда не жаловались на ее отсутствие. Рамон выступал в нашем балаганчике. Если найдет время поучаствовать, будет просто замечательно. А вот с ярмаркой оставалось ждать, что придумают мои неугомонные подопечные. До вечера оставалось много времени. Я вспомнил, что в библиотеке ждет книга о призыве магических существ. Уже читал нечто подобное, когда гаденыш призвал илотов. Но раз уж кот советует, значит, там есть что-то новое. Библиотекарь оказался на посту. Развлекался тем, что заставлял книги слетать с полок и выстраиваться по алфавиту. Увидел меня, и книги встали на свои места. «Профессор Даггер», — чинно кивнул кот, — «помню, что обещал отправить вам книгу. Простите, не вышло. Ее забрала ваша коллега, профессор Кармаль. Как только книга освободится, сообщу». «Спасибо», — ответил Мурру. «Вот что такое не везет и как с этим бороться. Чем же заняться? Утопать в работе не хотелось, у меня и так мало выходных. Не хватало еще тратить их на конспекты. Может, все-таки в Кардем? Тащиться через лес тоже не было настроения, но все равно надо было сходить за покупками, а из-за проделок первого курса не вышло. Я захватил деньги, накинул теплый плащ и уже подходил к воротам, когда меня нагнала повозка. «Профессор Даггер, садитесь, подвезем!» — замахал руками парнишка, который привозил в академию продукты. «Спасибо, Нил!» — забрался я на козлы, втайне радуясь, что не придется топать пешком. «Ты надолго в Кардем?» «Часа за два управлюсь», — ответил тот, сияя улыбкой во все зубы. «Так что, если успеете, могу и обратно подкинуть». «Постараюсь успеть». День стремительно налаживался. «Зачем месить ногами осеннюю грязь, если я могу с комфортом доехать туда и обратно?» Всю дорогу Нил тарахтел без умолку. рассказывал о новых торговцах, появившихся в Кардаме, о фестивале Адалеи и ярмарке в следующие выходные. О невесте Лурите и ее неугомонной мамаше, которая никак не дает разрешения на свадьбу. В общем, скучно не было. А на въезде в Кардам из-за туч выглянуло солнышко, и настроение стало отличным. Я поблагодарил Нила и поспешил за парадной мантией. Праздник на носу, а я все еще без обновки. После мантии настал черед магических перьев, свитков. Заглянул и в книжную лавку, но куда ей тягаться с библиотекой Мура? Уже собирался возвращаться к повозке Нила, когда вдруг увидел в толпе знакомую фигурку. И не поверил своим глазам. Лизи! Моя бывшая студентка изменилась. Еще больше похудела, осунулась. Но это была точно кузина Микеля. А вот и он сам. Парень вынырнул из толпы неожиданно и схватил кузину за локоть. Она ойкнула и дернулась в сторону, но он увлек ее в соседний проулок. Говорил, что не знает, где она. «Недаром я никогда не доверял Микелю. Мутный тип. Интересно, Филлер знает, что его сестрица нашлась?» Я юркнул следом, плетя сети иллюзии. «Меня нет, я всего лишь фонарный столб. Да, именно столб. Вот наступит закат и порадую жителей ярким светом магического светлячка». «Пусти!» — вырвалась Лизи. «Какого темного ты здесь делаешь?» Микель разжал пальцы, и девушка отпрянула. «Мне казалось, при последней встрече я ясно дал понять, что не желаю тебя видеть. Опять крутишься рядом с Академией». «Выслушай!» — Лизи чуть не плакала. «Владис что-то замышляет. Я не знаю что, но он с верхушкой в Кардаме. А зачем им этот город, если не из-за Академии?» «С каких это пор ты волнуешься о студентах? Сама бежала оттуда дальше, чем видела. Зато ты позволил профессору Душке запудрить тебе мозги». «Это я-то профессор Душка? С какой стати?» «Я в Академии не поэтому». Микель нахмурился, а я усиленно изображал столб. «Раз уж ты вылетела». Лизи оглянулась. Мне показалось, что в конце проулка мелькнула тень. «Мне пора», — затараторила девушка. «Прости, что потревожила. Будь осторожен. Предупреди стража». Лизи бросилась прочь, а Микель тихо выругался и зашагал в противоположную сторону. «Тьма! Как это понимать? Кто такой Владис? Что за верхушка? Страж? И зачем Микель остался в Академии?» «Нет, на этот раз ему придется выложить правду. Или вмиг очутиться за воротами, не будь я Алана Лердагер. Однако в Академии не получится поговорить с Микелем с глазу на глаз. Уверен, там меня уже поджидают студенты с идеями для фестиваля. Интересно, как им Микель объяснил, куда уходит? И как сумел проникнуть за ворота Академии?» От идеи вернуться с Нилом пришлось отказаться. Я наскоро сгрузил на повозку свои покупки, попрощался с парнем и поспешил туда, где скрылся Микель. Совсем скоро я догнал его. Как и ожидал, Микель возвращался в Академию. Он выглядел мрачным и задумчивым. Хмурил брови, чуть не покусывал нижнюю губу. Я шел за ним, пока Кардам не остался далеко позади. «Пора». Набросил на себя иллюзию, подкрался ближе и опустил руку на плечо Микеля. Тот мгновенно начал обращаться, но я не позволил Микелю принять кошачий облик, повалил его на землю. Он царапался и извивался всем телом, и вдруг затих. «Профессор Аль?» — растерянно пробормотал он. «Да», — я отпустил парнишку. Он сел, потирая ушибленные бока. Я стоял над ним, наблюдая, как Микель серьезнеет, понимая, что не просто так я появился у него на пути. Студент поднялся. Он избегал смотреть мне в глаза, подтверждая, что чувствует свою вину. «Ты виделся с Лизи?» — решил я первым нарушить затянувшееся молчание. «Да». Микель старался казаться спокойным. Его выдавали только подрагивающие руки. «Хотя говорил, что не знаешь, где она». «Я и не знал, профессор. Это не то, что вы подумали. Я ничего не замышляю, просто...» Микель снова отвел взгляд. Слышно было только, как опадают листья, сорвавшиеся с ветвей, и его частое дыхание. «Говори, и лучше тебе не лгать», — поторопил я. «Хорошо», — Микель опустил голову, — «только не торопитесь меня судить, пожалуйста. Я и правда не видел Лизи очень давно. понятия не имел, где она скрывается. А на прошлых выходных мне передали записку. Она была от Лизи. Кузина просила о встрече. Я смог вырваться только сегодня. Тяжело было выпросить пропуск. Остальное вы слышали сами. Кто такой Владис? Не могу сказать, иначе меня убьют. По глазам Микеля видел, что он и правда рта не раскроет. Но мне нужно было знать. Хорошо, кто такой страж? Микель украдкой вздохнул. Слишком похоже на допрос. «Госпожа ректор», — ответил он. «Ее супруг был одним из нас. У него тоже была магическая аномалия, но он не сломался, не стал прятаться. Женился на Эри Кармен. Они вдвоем помогали скрываться многим чудовищам, спасали жизни. Мой отец был в числе тех, кому помогла семья Эри Айдоры. Обычно магические аномалии крайне редко встречаются в одном роду, но у нас почти все такие. Я, Лизи, папа, сестра. Айдора помогала нам выжить. А потом ее мужа убили. Даже после его смерти она все равно заботилась об аномалистах, поэтому и согласилась работать в академии. Ты сказал, что находишься в академии с определенной целью. Да, научиться контролировать себя. Дерри Айдора не раз уговаривала меня у вас учиться, но я отказывался. А когда познакомился с ребятами, с вами, решил согласиться. А Лизи, она осталась с другими. «Другими?» — уцепился за слово. «Это не моя тайна, профессор Аль». Микель казался до ужаса несчастным. «Клянусь, если бы я мог, рассказал бы. Пожалуйста, не спрашивайте больше ни о чем. Даю слово, что никогда не причиню вреда никому из ребят или профессоров. Прошу». «Хорошо», — вздохнул я. «Допустим, что верю тебе. Какая опасность ждет Академию?» «Вы же слышали. Лизи не знает. Это только ее подозрение. Я расскажу госпоже Айдоре, и она на всякий случай увеличит защиту». «Ладно, идем». Я пошел к Академии. Микель поплелся за мной. Приказал себе не оглядываться. Микель сильный парнишка, справится. А сейчас ему надо подумать и решить для себя раз и навсегда, на чьей он стороне. Почему-то мне казалось, что выбор будет в пользу Академии. Мы добрались до ворот в полном молчании. Микель тут же поспешил к Айдоре, а я решил для начала подняться в комнату, а потом уже навестить красавицу-ректоршу. Это Микель не желает предавать товарищей по несчастью. Для него это опасно. А вот для Айдоры опасности нет. Если она не даст мне ответов, припомню ей старые счеты. Я почти дошел до второго этажа, когда услышал крики из студенческого крыла. Причем вопил принц. «Ни за что! Ты слышала? Ни за что! И думать о таком не смей!» Я бросился туда. Сила дара была нестабильна, и он запросто поджарит того, вернее ту, кому не повезло навлечь на себя его гнев. Голос раздавался из комнаты принца. Я застыл на пороге, обозревая открывшуюся картину. Дар прижался спиной к окну, как зверь, загнанный в угол. На него наступала Кэрри с париком в руках. В качестве поддержки выступали Кертис и Регина. И в чем причина крика? «Профессор Аль!» — заметила меня взрывашка. «Профессор, скажите ему, мы для ярмарки придумали такое, а Дар отказывается». «Уберите ее от меня!» — сквозь зубы процедил Дарентл. Судя по отблескам молнии в волосах, он готов был испепелить неразумную девчонку. «Что вы придумали?» — спросил у Кэрри. «Переодевание!» Глаза взрывашки счастливо сияли. «Мы оденемся в мужскую одежду, а мальчики в женскую. До такого никто не додумается, профессор Аль. Будет весело!» Ну и идеи иногда приходят в головы моих студентов. Хотя стоит признать, в затее Кэрри был здравый смысл. И правда, получится весело и необычно. Мне приходилось в балаганчике примерять разные роли, и женские в том числе. Но заставить принца надеть корсет и парик... Кэрри подписывает себе смертный приговор. «Думаю, вам придется обойтись без дара», — сказал я. «Как это?» — Кэрри словно и мысли такой не допускала. «Нет уж, профессор, если дар откажется, другие мальчишки тоже заортачатся. Скажут все так все, никто так никто. Дарри, ну пожалуйста». Дарри попытался отпрянуть от взрывашки, но отступать было некуда. Кэрри в мгновение ока очутилась рядом и нахлобучила ему на голову парик с буклями. Я еле сдержал смех. Предательский хохот так и рвался наружу. «Но разве он не милашка?» — обернулась ко мне Кэрри. Долговязая милашка взглянула на меня так грозно, словно это я придумал затею с переодеванием. «Дар, может, согласишься?» — попробовал я. «Это ведь только ярмарка». «Я не буду участвовать! Вообще из комнаты не выйду!» — взвыл принц. «Почему?» — обозревал я покрасневшее лицо, скрытое накладными буклями. «Прими это как маскарад. Во дворце ведь бывают маскарады. Вот и это только костюм, ничего более». «Профессор Даггер, если ты считаешь, что это смешно, то знай, мне ни капли не весело!» — рявкнул принц, но я чувствовал, что он готов сдаться. И Кэрри тоже это ощутила, потому что подобралась к Дару, увлеченному нашей перепалкой, и повисла у него на шее. «Ну, пожалуйста!» — заглянула в глаза цвета ночного неба. «Обещаю, это первый и последний раз». «Хорошо!» — сдался Дар перед лицом неминуемого. Он сел на диван и обхватил голову руками. «Битву мы выиграли, теперь бы еще первый приз взять». «Парик можно забирать?» — робко спросила Кэрри и тут же получила копну волос обратно. «Спасибо. Ты заходи к нам вечерком, платье подберем». Дар зыркнул на нее так, что Кэрри вылетела в коридор, а Кертис и Регина помчались следом. «Да, взрывашек ничем не проймешь, даже титулом кронпринца». «За что мне это?» — спросил Дар то ли у меня, то ли у пустоты. «За все хорошее!» — тихо засмеялся я. «Но ты молодец, что согласился. Одиночка всегда слабее. Прими к сведению на будущее. Когда-нибудь и они ответят на твою просьбу». «Вряд ли мне это понадобится». Принц, кажется, смирился. «А значит, мне тут делать было нечего. Я оставил Даррентала наедине с его сомнениями и все-таки пошел к себе».